Одной только продажи такой информации можно выручить около 40 миллионов долларов. Но это дело будущего. Современный медленный интернет не позволяет провернуть подобный трюк. Точнее, при большом желании, за долгий период, подобное возможно реализовать. Но в это время кардинг еще не настолько распространен, чтобы продать эти сведения за большие деньги. Вторая схема заработка, так называемая азиатская, предполагает взлом банков не для сбора личных сведений, а для хищения денег. Это куда сложнее подделки кредиток. Только если не знать, как эта система работает. А Брэд изучил этот вопрос. В будущем он вряд ли сумел бы взломать банковскую сеть. Хотя в составе группы хакеров, если бы задался целью, то сумел бы, наверное. Сейчас же существует такое количество дыр в программном обеспечении, что для программиста из будущего все компьютеры подобны открытым дверям в пустующем доме. Заходи, кто хочешь, бери, что пожелаешь. Перед атакой на банковскую систему обычно идет длительная подготовка. Осторожно, во взломанных сетях банков идет регистрация счетов на поддельные личности с использованием похищенной личной информации. На тысячах компьютеров распространяются вирусы, которые превращают эти машины в опасные средства атаки и запутывания следов для следствия. И вот в час X происходит сама атака на банковскую сеть. Но перед этим разыскиваются мулы, которые будут снимать наличные средства. Им высылаются инструкции, как поступить с деньгами. Мулов Грин вербовал через рекрутинговое агентство, маскируя откровенную незаконность своего предложения мутными формулировками вроде «организация удобного метода инвестирования». Многие рекрутинговые агентства плевать хотели на законность, им лишь бы денег заработать. Им не привыкать нарушать закон, ведь через подобное агентство идет найм проституток, набор персонала на вахту фирмам-кидалам, сбор личных данных для того, чтобы взять на имена других людей кредиты и тому подобное. На оплату услуг агентств ушли почти все наличные, заработанные на продаже спирта. На самом деле, те люди, которые устраиваются мулами, как правило, четко понимают, что участвуют в чем-то незаконном, но предпочитают закрывать на это глаза. Уж больно выгодное предложение. Их же в большинстве и ловят полицейские. Они же попадают в тюрьмы, а организаторы незаконного бизнеса зачастую остаются в тени. В данном случае все случилось после полугода тщательной подготовки перед самым Рождеством, когда люди большей части мира расслаблены в предвкушении праздника, но все еще находятся на рабочем месте и выполняют свои обязанности. Перед Рождеством в Федеральную резервную систему США из Филиппинского центрального банка поступил рядовой запрос о предоставлении заемного транша в размере 783 миллионов долларов. Электронные документы, на первый взгляд, были оформлены по всем правилам и поступили американским сотрудникам главного банка по системе SWIFT, не оставляя сомнений в их подлинности. Еще большее почтение внушала сумма. США завсегда рады дать в долг другой стране крупную сумму в своей валюте. Доллары для них ничего не стоят, ведь в любой момент можно запустить печатный станок и напечатать их в любых количествах, чем они и занимались всю вторую половину 20 века и чем продолжали заниматься в 21 веке. Перед Рождеством все сотрудники, от рядовых клерков до самых крупных шишек, спешили поскорее разобраться с делами. Документы поразительно быстро прошли все инстанции, после чего начались мелкие транши по несколько миллионов, Филиппинскому центральному банку. Клерк, который занимался этим, успел перевести 81 миллион долларов, но внезапно обнаружил в документах опечатку. Одна маленькая ошибка. Он не заподозрил даже намека на мошенничество, просто по инструкции прекратил переводы. Следовало разобраться с ошибкой, написать отчет начальству, чтобы то отослало письмо коллегам с Филиппин. Вот когда те исправят документы, тогда можно будет продолжить. Тем временем пришедшие в филиппинский банк деньги тут же растекались по левым банковским счетам в других банках. После этого на компьютерах филиппинского центрального банка подтирались все следы. Дальше наступал самый сложный этап. Часть средств с подставных счетов утекала на другие подставные счета. В других банках через взломанные банковские сети вирус в определенное время подавал сигнал на банкоматы о выдаче наличности с левых счетов. В это время нанятые через интернет мулы караулили возле тех банкоматов и производили снятие наличных. Вирусы подчищали за собой информацию. Естественно, все им удалить не под силу. Вскоре кражи вскроются. Но расследование усложнит тот факт, что взлом банкоматов происходил в разных странах. Филиппинцы узнают о том, что случилось, только после получения официального запроса от Федерального резервного банка США. Ну, а мулы действовали по инструкции. Часть средств они оставляли себе за выполненную работу. Большей частью суммы они распоряжались иначе. Краденные деньги проходят сложный маршрут, прежде чем их получит организатор атаки. Это требуется для того, чтобы не попасться властям и для легализации денег. У Брэда деньги текли по двум ручейкам. Первый — цепочка банковских счетов. Такой метод называется наслоение. Проведение многочисленных операций, которые призваны скрыть происхождение средств и их настоящего владельца. С этих счетов деньги были переведены в фирмы, зарегистрированные в офшорах. Второй — интеграция. Наличные деньги, снятые мулами с банкоматов, инвестировались ими в недавно созданные в офшорах компании. В США Брэд Грин создал сайт по продаже консервированного воздуха и немногим ранее зарегистрировал вполне официальную фирму под названием «Чистый воздух Аляски». Одну баночку воздуха фирма предлагала купить за $999. Офшорные компании через рекрутинговое агентство начали найм рабочих, в задачу которых входило совершение покупок через интернет на сайте «Чистого воздуха Аляски». Брэд взял в банке кредит на развитие бизнеса, арендовал помещение, купил оборудование для маленькой консервной фабрики и нанял 3 дюжины сотрудников, которые на полном серьезе на небольшой консервной линии закатывали пустые банки и отправляли их почтой в другие страны. Компания Грина на протяжении полугода получала космические барыши. Затем все подставные фирмы были закрыты, а их сотрудники сокращены. После этого закрылась фирма «Чистый воздух Аляски». После уплаты всех налогов, выплаты кредита и заработной платы рабочим компании Брэд заработал в районе $35 миллионов. Еще несколько сотен тысяч баксов удалось вернуть после продажи оборудования фабрики. Это намного меньше украденной суммы, зато это абсолютно легальные средства, до которых ни один сотрудник ФБР не сможет докопаться. Ну а то, что Брэд решил закрыть доходный бизнес, исключительно его личное дело. Может, ему надоело работать? А что? Он в 21 год теперь официально миллионер и может себе такое позволить. Глава 7. На этот раз Брэд не спешил уединиться на необитаемом острове. Он после недавней смерти ненавидел острова. И свой сайт снова создавать не спешил. Зачем, если и так денег полно? Если бы на него впервые свалилась большая сумма, возможно, он бы поступил как большинство внезапно разбогатевших людей. Покупка роскоши, дорогой недвижимости, спорткаров. Но в прошлой жизни Грин с упорством сам достиг богатства. Ему не понаслышке знаком труд, с которым достаются средства. Да и сейчас деньги не свалились ему на голову, не считая клада из русского спирта. Пришлось целый год работать на грани нервного истощения. Иначе никак, когда ходишь по краю лезвия, нарушая закон. Внезапное богатство развращает людей. Они вначале не знают, что делать с крупной суммой. Потом начинают тратить большие суммы, не задумываясь о будущем. Все это в большинстве случаев приводит к растрате всех средств и возвращению к тому, с чего начал. Брэд сразу вложил в ценные бумаги 30 миллионов. Он четко представлял, что будет с этими активами в будущем. Через 15 лет его состояние увеличится почти в 100 раз. Все это время он будет ежегодно получать около 1% капитала в виде дивидендов. На следующий год это около 300 тысяч. То есть годовой доход 5 высокоуровневых программистов или 3 судей в настоящем времени. Это уровень дохода выше среднего класса. С каждым годом сумма будет увеличиваться. Через 10 лет дивидендов будет около 7-8 миллионов в год. На одни только дивиденды Грин может жить на широкую ногу. Если подумать, то это уже в следующем году более 800 баксов в день. Можно жить в гостиницах и путешествовать по миру, одна кармана так и не увидеть. Конечно, при неумеренных тратах можно исчерпать любые лимиты, как в анекдоте, в котором жена вечером заявляет мужу, что сделала его миллионером, а он хватается за сердце, поскольку еще утром был миллиардером. При этом у Грина осталось на счетах 2 с лишним миллиона долларов на насущные расходы. Это развязывало ему руки. Не нужно ожидать поступления дивидендов. Живи в кайф, как захочешь. Так что он не шиковал, но и не сдерживался. Первым делом сменил автомобиль на новый Dodge Durango. Не самый современный автомобиль, не самый лучший. По американским меркам, обычный, не очень дорогой, семейный внедорожник. Комфортный салон и большой расход топлива, что компенсируется надежным атмосферным двигателем из чугуна. Первым делом он отогнал новый автомобиль в сервис и закатал в тонировку, самую темную из допустимой. В их штате за одни стекла можно хоть рубероидом закатать, если имеются боковые зеркала. Для передних стекол действует ограничение, по которому светопропускаемость должна быть не ниже 35%. В некоторых южных штатах допускается минимальная планка в 30%. Брэд выбрал дорогую зеркальную тонировку, чтобы ни одна сволочь не видела его лица за рулем. Его еще с прошлых жизней достали доброхоты, которые при виде него за рулем тачки тут же звонят копам. А так его никто не увидит. Затем Грин затеял стройку. Он купил участок земли на берегу озера Биг-Лейк. Неподалеку расположен одноименный городок, живущий за счет туризма. Жителей и домов в Биг-Лейк в 1,5 раза больше, чем в Хьюстоне, до которого всего 16 миль или 20 минут езды на автомобиле. Дом родителей ему нравился, но в нем не было той изюминки, которой хотелось Брэду, поскольку он строился приемными родителями под себя. Новый дом он строил по своим вкусам. Тут и большой гараж на несколько автомобилей с мастерской. Естественно, отдельным строением, чтобы не повышать налог на недвижимость. Если он стал миллионером, это не значит, что растерял бережливость. Личный пирс и сарай для катера. Ну и сам катер прикупить не забыл. Дорожки забетонированы и отсыпаны щебнем. Домик небольшой и уютный. Укромное жилье вдали от людей, в окружении леса, и в то же время до цивилизации рукой подать. Как только новое жилье было готово, Брэд продал родительский дом. Грин начал жить в кайф. Сначала рыбалка, охота, поездки на велосипеде по туристическим маршрутам. В этих краях одна из лучших в мире рыбалок. Сюда, на ловлю лосося, слетаются люди со всей страны. И охота тут просто прелесть. На Аляске можно поохотиться на бурого медведя, барана Далла, североамериканского лося, северного оленя, карибу, и черного медведя. Также возможна охота на волка, лису и росомаху. Брэд собрал шикарную коллекцию трофеев. Через некоторое время он присытился обычными местными недешевыми развлечениями. А охота и рыбалка — весьма дорогие хобби, особенно первое. Брэд отправился путешествовать по миру. Во время перелетов постоянно возникали сложности, но он привык к ним и воспринимал без огня и задоринки. При этом он не покупал яхт, спорткаров и роскошных вилл. Ему нравилась его уютная берлога в холодной Аляске. Но и в путешествиях не экономил. Исключительно элитный отдых, дорогие и роскошные гостиничные номера, отличные арендованные автомобили, питание в популярных ресторанах. Если экскурсии, то индивидуальные, с личным экскурсоводом или самостоятельно. Он загорал на десятках лучших пляжей мира. Вкушал всевозможные экзотические блюда и коктейли. Не отказывал себе в алкоголе, когда с его покупкой не возникало проблем. В общем, типичные развлечения богатого сибарита-путешественника в возрасте за 30, если не обращать внимания на внешность. Молодежь отдыхает немного иначе. Им хочется тусовок, дискотек, безумных поступков. Искупаться ночью в море. Всю ночь тусовать в ночном клубе, а на обратном пути к гостинице спереть кактус в уличном вазоне. На пляже они катаются на серфинге, играют в волейбол. В общем, активно отдыхают. Брэд, если шел на пляж, то вел себя нетипично для человека с внешностью подростка. Шезлонг, зонт, крем от загара с сильным фактором защиты, головной убор и слабоалкогольные или прохладительные напитки. Ленивое лежание в шезлонге с книгой в руках иногда прерывалось осторожным купанием в море. Он никогда не заходил дальше, чем по шейку. За домом в его отсутствие приглядывала компания, которая занимается уборкой и обслуживанием домов и прилегающих участков. Так что там всегда было тепло и чисто. В любой момент Брэд мог вернуться домой и почувствовать уют холостяцкой берлоги. За 20 лет он исколесил весь мир. В четверг, 11 ноября, он вернулся в Штаты из очередного турне. Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса встретил парня привычным шумом и суетой. Люди спешили на свои рейсы или лениво сидели в креслах ожидания. Очередной пограничник хмурился, рассматривая паспорт Брэда. «Да я, это я!» — устало потер он переносицу. «Мне на самом деле 41 год, сэр. В обложке паспорта вложено медицинское заключение». Покосившись на монитор, пограничник что-то там внимательно разглядывал. «Мистер Грин, секундочку». «Фак!» — тихо прошептал Брэд. «Как же меня это достало!» Он заметил, как в его сторону движутся двое напряженных сотрудников полиции. «Да не поддельно, это паспорт!» — вырвался у него крик души. Пристально уставившись на нервного таможенника, он продолжил. «Я на самом деле Брэд Грин, и мне 41 год. Я болен синдромом X. Из-за этого выгляжу словно пацан. Вот нахрена полицию было привлекать?» Только он договорил, как копы его жестко повалили лицом в пол и больно заломили руки за спину. «Эй, вы чего? Я же не террорист! Я законопослушный гражданин Америки! Ах, мне больно!» Его стенания и возмущения никому не были интересны. Все вопли Грина копы проигнорировали. Его жестко, словно особо опасного преступника, сопроводили в полицейский участок и поместили в камеру. «Я требую адвоката! Эй! Вы нарушаете мои права! Я требую адвоката!» Адвоката Грину все же предоставили. И тут выяснился неприятный момент. Оказалось, что его задержали по подозрению в отмывании криминальных денег. Брэд ушел в молчанку. Сотрудники ФБР перевезли его в другое место заключения в Вашингтоне. В ход вступили щедро оплачиваемые адвокаты. Пока же Грин постигал прелести заключения. Хорошо, что пока еще не в тюрьме. Выяснилось, что у федералов не было доказательств того, что именно Грин взломал SWIFT и увел деньги из Федерального резервного банка. На него вышли через сеть по отмыванию денег. Федералам за 20 лет удалось раскрутить пару цепочек переводов до одной из офшорных компаний. А там они стали шерстить все офшорные фирмы того региона первой половины 2001 года и обнаружили компанию, сотрудники которой занимались закупками консервированного воздуха из Аляски. Так они вышли на Грина. Ему предъявили обвинение в отмывании преступных денег и пытались вызнать информацию по сообщникам, чтобы выйти на хакера. Начались обыски недвижимости Брэда, допросы всех его знакомых и сотрудников фирмы по консервации воздуха, а также всех, кто с ним пересекался. Брэд, следуя наставлениям адвоката, настаивал на своей непричастности к теневому бизнесу. Мол, ничего не знаю, в отмывании денег не участвовал, а мой бизнес был настоящим. К тому, что где-то в заднице мира кто-то закупал оптом чистый воздух Аляски, никак не причастен. Но преступники часто попадаются на мелочах и жадности. Брэд особо жадным не был, но расставаться с результатами своего труда не любил. Он думал, что почистил все следы хакерской деятельности. Уничтожил жесткий диск компьютера, с которого производился взлом. Подчистил электронные следы, использовал VPN и прочие штуки. Примечание. VPN. VPN. Обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Но программы для взлома и вируса он писал лично, хотя и по инструкциям из будущего. Это его труд, в который вложены силы и много времени. К тому же он думал, что они еще могут пригодиться. В общем, эти программы и вирусы у него хранились в тайнике на оптическом диске. Он уже давно забыл об этом тайнике, созданном еще на этапе строительства дома. Но его обнаружили федералы. К счастью, федералов не было предела. Они нашли суперприз — диск с программами, которые на 100% идентичны тем, с помощью которых производился взлом банковской системы в 2000 году. Тут-то Загрина, который искренне пожалел о своей глупости, взялись с новой силой. Если раньше оставались высокие шансы на освобождение, то теперь ему грозил серьезный тюремный срок. Адвокат разводил руками. Он обещал попробовать скостить срок, но Брэд был уверен, что это нереально. За то, что он наколол систему, его собирались показательно строго наказать самым большим из возможных тюремных сроков. В заключении у него было много времени, чтобы обдумать произошедшее. Он искал, на чем мог проколоться. Выходило, что виновато несовершенство хакерского программного обеспечения, которое позволило федералам найти следы денежных переводов. К тому же, не стоило в одной и той же стране создавать фирмы по приему платежей и для отмывания денег. В будущем для этого стоит использовать разные страны. Он жалел, что столько лет потратил впустую. Ведь можно было совершенствоваться, глубже изучать программирование, чтобы в следующий раз не допустить подобных ошибок. Но человек — существо ленивое. Пока не пнешь, не взлетит. Достигнув высот, Грин, как и многие люди, замер в своем развитии. А зачем еще что-то делать, если он может себе позволить все, что только можно купить? Плюс со временем сознание костенеет, привычки устаканиваются, желание учиться новому становится все меньше и меньше. Ярким примером служат старые служащие. Взять, к примеру, автосервис. Владельцы сервисов не любят принимать на работу пожилых людей, даже если они отличные механики. Мир меняется, появляются новые технологии, но старшее поколение работает так, как привыкло. Появилась алюминиевая шпатлевка и шпатлевка со стекловолокном? Ха, ерунда какая-то. Он будет по старинке использовать старую проверенную шпатлевку. Старым мастерам сложнее дается компьютерная диагностика. Вместо того, чтобы вначале считать ошибки, механик старой закалки может наплевать на эту бесовщину и, как в старые добрые времена, перетряхнуть проводку, перелопатить половину машины и потратить кучу времени. А мог бы просто прочитать информацию с бортового компьютера и заменить один датчик, потратив 10 минут. Грину было страшно. Очень страшно. Он знал, что делают в тюрьме со сладенькими мальчиками. С его внешностью и далеко не богатырскими физическими кондициями не стоит ожидать там ничего хорошего. Это в камере предварительного заключения еще все более-менее чинно, поскольку он богат и имеет толпу дорогих адвокатов. Если бы не это, то не факт, что и тут его попка осталась в неприкосновенности. На него сильнее прежнего насели дознаватели федералов в попытке выбить признание и вызнать всех сообщников. Брэд отрицал свою причастность к киберпреступлениям, но доказательства были не в его пользу. А федералы лютовали. Они не верили в то, что один хакер может взломать всемирную банковскую сеть. И правильно делали. В современном мире все так и есть. В Северной Корее над этим работают тысячи хакеров. Но они же не знали, что человек со знанием будущего может воспользоваться отшлифованными до идеала наработками тысяч хакеров в прошлом. Брэда раздели догола и поместили в одиночную камеру. У него не выключали свет. Стоило ему сомкнуть глаза, как в камеру врывались надзиратели и кричали на него, поднимая пинками на ноги. Его обливали ледяной водой. Ему включали на полную громкость зацикленную детскую песенку, от звуков которой хотелось уничтожить мучителей. Брэд считал, что автору и композитору этой песни Сантана лично пожал руки за изобретение самого жуткого пыточного инструмента во Вселенной. У него в голове был зациклен этот ужас. «Акуленок дуру-ру-ру-ру! Акуленок дуру-ру-ру-ру! Акуленок...» «Бэйби Шарк», «Пинг-фонг». Неделя без сна чуть не свела его с ума. Брэд окончательно осознал, что ему не дадут спокойно жить. Сначала пытки и признания. А в том, что он не выдержит и вскоре во всем сознается, сомнений не осталось. Затем тюрьма строгого режима сроком лет на 30. Там его окончательно сломают. Если доживет, то выйдет он с зоны пожилым петухом с проблемным кишечником. Денег у него не будет, поскольку государство арестует счета. Нищий, с подорванным здоровьем, никому не нужный старик, которому останется лишь бродяжничать и подохнуть от болезней, голода и холода. Хочет ли он себе такой участи? Конечно, нет. Никто себе подобного не желает. Четко осознав все это, Брэд решился. Сначала он внимательно изучал лампочки, но они расположены высоко и надежно защищены антивандальными плафонами. Так просто до проводов не добраться и не пропустить через себя электрический ток. Тогда он решил использовать древний способ японских шпионов-ниндзя. Всего-то и нужно — выставить вперед язык и силой сжать челюсти. Мозг будет сопротивляться этому действию, всячески препятствовать. Но кто тут папочка? Кто управляет всем? Только сам человек. Поэтому волевой посыл — проглотить кусок собственной плоти. И остается ждать. Ждать и глотать кровь, крепко сжав губы, чтобы надзиратели не догадались и не откачали. Но вертухаи что-то заподозрили, заметив струйку крови, стекающую с уголка рта. В камеру ворвались двое крепких надзирателей и силой подняли Грина на ватные ноги. Разжав челюсть, они стали свидетелями жуткой картины. Брэд не сдержался и закашлялся. Поток алой жидкости рванул изо рта, заливая подбородок и грудь. Он чувствовал, как слабеет. Безумно сверкнув глазами, он резко ударил коленом в пах вертухаю. Надзиратели словно обезумели. Сначала напарник впустил в ход дубинку. Затем оклемался и прекратил тоненько стонать подбитый коллега и начал избивать Брэда ногами и руками. Тот испытывал жуткую боль от каждого удара. Но вопреки инстинкту самосохранения, который диктовал ему прикрываться и уворачиваться, он, наоборот, старался подставить наиболее уязвимые места под удары. И ему повезло, если это так можно назвать. Когда под градом ударов он валялся на полу, подбитый охранник, сам того не ожидая, после очередного размашистого удара ноги, угодил носком массивного армейского ботинка прямо в правый висок окровавленного заключенного. Брэд резко вскочил со своей кровати в родительском доме. Первое мгновение он не мог поверить своим глазам. У него получилось. Он не просто погиб в будущем, а вернулся назад во времени. Значит, он попадет в прошлое независимо от причины и даты смерти. «Ду-ду-ду-ду-ду! Фак! Ненавижу акул! Ненавижу федералов! Туда же их всех, куда и острова со шлюхами!» Убедившись, что у него получилось, Грин рухнул головой на мягкую подушку с единственным желанием — выспаться. Наконец, он мог спокойно уснуть в уютной постели без посторонних людей, шумов и света, которому препятствовали проникать в спальню плотные шторы. Глава 8. На этот раз, как и в прошлой, Грину был известен способ заработать первоначальный капитал. С хакерством он пока поостерегся связываться, но спирт добыл и разжился солидной суммой наличности. Хотя по меркам недавнего для него прошлого, которое будущее, деньги довольно небольшие. 145 тысяч долларов. Он, бывало, за неделю столько тратил, а мог и за вечер в казино спустить больше. И все же он купил себе ноутбук, на котором начал писать программы для взлома, как и в прошлый раз. Ничего нового он пока не придумывал, но уже решил, что в таком виде ничего не оставит. Для повышения квалификации он полетел в Чикаго на конференцию по защите информации. Там должен выступать именитый специалист по криптографии, юриспруденции и компьютерной безопасности. В будущем ходили слухи, будто он является создателем первой криптовалюты под названием биткоин, Но тот, кто придумал биткоины, настолько хорошо сохранил анонимность, что ни одна спецслужба мира не смогла найти доказательств о причастности к этому именитого профессора. То, что он в будущем разбогател на биткоинах, ни о чем не говорит, поскольку таких людей масса. Существуют лишь догадки в среде хакеров и компьютерных гиков, которые к делу не пришьешь. Но Брэду достаточно и догадок, чтобы если не набиться в ученики Мэтру и основателю криптовалют, то хотя бы послушать лекцию. Он стоял перед лекционным залом. Над входом висел плакат с печатным текстом. «Ник Саба. Лекция о важности децентрализации и криптографии как решении проблем». Высокий молодой брюнет в алой униформе отеля, в котором происходил научный слет, заступил Грину дорогу. «Пацан, тут научная конференция. Проваливай отсюда! Пошел нахер!» «Что?» Местный служащий, гневно раздувая ноздри, стал надвигаться на него. Брэда столько раз останавливали схожим образом, что он задолбался. Раньше он старался свести все к шуткам, но недавние смерти, предшествующие этому пытке, не прибавляют настроения. «Что слышал, гребаный расист? Я карлик! Мне 20 лет! Я зарегистрирован в качестве участника конференции и живу в этом гребаном отеле! И нихера она не научная! Это конференция по программированию! Если ты не понимаешь разницы между наукой и программированием, то ты правильно выбрал работу! Я напишу жалобу твоему начальству и подам на тебя в суд за дискриминацию маленьких людей по их внешнему виду! Или...» Брэд выглядел настолько уверенным в своей правоте и говорил столь твердо, что служащий испугался. В этой стране к подобным угрозам принято относиться серьезно. «Или что?» — с надеждой протянул он. «Или пошел нахер!» «Хорошо, сэр». Отошел он в сторону. «Прошу вас, приятного дня. И тебе, парень». Брэду стало стыдно за несдержанность. «Прости за грубость, но реально достали. Каждый считает, что если мужчина выглядит словно пацан, то он имеет право помыкать им или препятствовать нормальной жизни. Я уже не помню, каково быть подростком, но могу детям лишь посочувствовать». По натянутой улыбке и напряженной позе было заметно, что сотрудник отеля не простил Брэда и никоим образом не вошел в его положение. Более того, его глаза выражали желание обматерить пацана и отвесить ему пенделя, а лучше прописать хук по печени. Заметив это, Брэд пожалел о том, что разоткровенничался. Перед кем он оправдывается? Перед человеком без капли сочувствия, который испугался лишь штрафа от начальства и суда. На его лице заметны лишь страх и ненависть, и ни капли понимания. И так мерзко стало у него на душе, что дальше Грин шагал медленно, опустив плечи и громко шаркая по ковровой дорожке. Он задался вопросом о том, почему люди такие разные. Взять тех же тюремных надзирателей. Скорее всего, в обычной жизни они — любящие мужья и заботливые отцы, но на работе они превращаются в безжалостных палачей. Или этот портье — обычный молодой человек со своими желаниями и переживаниями. Наверняка для родителей он хороший сын, для начальства — удобный сотрудник, для большинства клиентов — услужливый портье. Но где та грань, за которой в одно мгновение этот в целом неплохой человек превращается в циничного мерзавца, который без разбора, сходу, готов жестко выставить на улицу подростка? Разве нельзя быть вежливым, как с господином, который шел впереди Брэда? Неужели, заметив кого-то слабее, кем в его понимании можно помыкать, можно отпустить вожжи самоконтроля и вести себя по-хамски? В действительности оказывается, что все возможно. Это жизнь. Брэд насмотрелся на подобное поведение людей по всему миру. Люди в целом одинаковые. Да чего уж там рассуждать, если он сам легко взорвался и готов был растоптать карьеру паренька за то, что тот был с ним груб. Конференция оказалась действительно интересной. Она длилась пару дней, за которые Брэд узнал много нового о криптовалюте. Теперь он еще меньше сомневался в том, что Саба Ник и неуловимый Сатоси Накамото — одно и то же лицо. Профессор Саба придумал принцип криптовалюты еще до 1996 года. Алгоритм децентрализованной цифровой валюты, которую он назвал цифровым золотом, он создал в 1998 году. Биткоин, первая криптовалюта, должен появиться в 2008 году. Весьма сомнительно, что кто-то, прослушав лекции Саба, на основе них создал биткоин. Брэд был уверен, что в настоящее время никто, за исключением самого Саба, ничего не знает о криптовалютах и не представляет их потенциала. Даже те, кто только что послушал его лекции, для них это всего лишь пространные рассуждения о децентрализованных деньгах будущего, которые звучат так, словно описание валюты в фантастическом рассказе. С другой стороны, Брэд же знает об этом. Может быть, он не один такой уникальный путешественник во времени. Второй день конференции был не настолько насыщенный, как первый. Брэд все еще оставался бодрым и полным сил. Номер в отеле был оплачен всего лишь до полудня, а часы показывали 3 часа. Он решил засесть в какой-нибудь кафешке, перекусить и немного собраться с мыслями, сделать на компьютере наброски. По свежим впечатлениям, он собирался накидать принципы программного создания криптовалюты. Не одним биткоином земля полнится. Показательный пример Саба стоял перед глазами Грина. Он сделал то, чему можно аплодировать стоя. Создал себе солидную пенсионную кубышку, которую невозможно отследить и сложно обложить налогами, а при желании запросто можно легализовать гигантское состояние. Говоришь, что купил криптовалюту, когда та ничего не стоила, а сейчас продаешь. Хакерам и преступникам криптовалюты дарят раздолье. Можно легализовать любые суммы теневых доходов, объясняя удачными инвестициями или тем, что намайнил. И не нужно никаких заводов по продажам консервированного воздуха. В ресторанах в это время обычно пусто. В будние дни заведения общественного питания наполняются волнами. Первая волна утром, когда люди идут на работу. Затем с 12 до 2 дня во время ланча и обеденного перерыва. С 3 после полудня и до 5 вечера обычно подобные заведения пустуют. Вот и Брэд оказался всего лишь вторым посетителем типичного американского кафе с красными диванами из искусственной кожи, названием которого даже не поинтересовался. Миниатюрная блондинка, всего сантиметров на 5-6 выше него, а это не более 155 сантиметров роста, сидела за самым удобным столиком справа в углу, у витрины, лицом ко входу. Она с увлечением ушла всем вниманием в экран ноутбука, слева от которого стояла чашка остывшего кофе. Брэд сел за второй по комфорту столик в заведении, соседствующий со столиком блондинки. Он, под слегка округлившимися глазами официантки, которая неспешно шла к нему, достал из сумки свой ноутбук. Модель портативного компьютера была абсолютно аналогичной той, которой пользовалась блондинка. «Поставь рядом 2 этих прибора, их невозможно будет отличить друг от друга». Удивление официантки Грину было понятно. В это время ноутбуками предпочитали пользоваться солидные бизнесмены. В ресторанах еще не было принято сидеть, уставившись в гаджеты. Разве что в кафе какого-нибудь бизнес-центра можно было увидеть мужчину в солидном костюме с ноутбуком на столе и с сотовым телефоном, лежащим рядом с тем. Кстати, у девицы как раз имелся подобный аппарат. Он лежал рядом с ноутбуком. Судя по индикатору, который мигал красным огоньком, сотовый оснащен инфракрасным портом, через который девушка подключилась к интернету. И вот обычное кафе в Чикаго. В нем девочка лет 18 и 13-летний пацан с самыми навороченными ноутбуками, ценой, с поддержанный автомобиль и с дорогими телефонами. Напоминает тайное сборище детей-богачей. Брэд и сам заинтересовался девушкой. Зачем ему такой ноутбук, понятно. Во-первых, худшей моделью после гаджетов 2-го десятилетия пользоваться сложно, поскольку они кажутся жутко тормозящими. Во-вторых, он с его помощью собирался добывать средства на хлеб с черной икрой. А вот почему молодая девушка с таким увлечением клацает по тачпаду новенького и ни разу не дешевого компьютера? Явно не картинки с котиками разглядывает. Нынешние скорости интернета, в том числе и по инфракрасному порту, подобного не позволяют. Примечание. В 2000 году скорость передачи данных по инфракрасному порту среди наиболее распространенных устройств была до 115 килобит в секунду. В Позже появились более скоростные аппараты со скоростью передачи данных до 4 мегабит в секунду. Потом от инфракрасных портов отказались, поскольку появились более скоростные способы передачи информации по радиоканалу. Максимум можно сидеть в текстовом чате, но в таком случае девушка должна была нажимать на стрелки и печатать текст оппонентам. Она больше кликает мышью, которую в ноутбуках заменяет тачпад. Неужели она с таким увлечением раскладывает косынку? «Что будете заказывать, молодой человек?» Сбил его с мыслей голос официантки, темнокожей мулатки с милыми черными кудряшками. Белый фартук гармонично смотрелся на фоне фирменного бежевого платья. Брэд даже не стал открывать предложенное меню. После тюремной баланды и походной пищи, которой они питались во время операции по добыче и продаже спирта, он хотел чего-то вкусного, а в голову приходила лишь мамина шарлотка. «Кофе! Большой кофе и яблочный пирог!» Услышав его голос, блондинка оторвалась от экрана портативного компьютера и взглянула на парня. Брэд готов был утонуть в ее голубых глазах. Говорят, что глаза — зеркало души. Брэд будто видел свое отражение. Не в том смысле, что девушка была внешне схожа с ним. Она миловидная, с подтянутой фигурой, наряжена в деловой брючный костюм серого цвета. Глядя на нее, он видел молодую девушку со взглядом человека, который видел в этой жизни много разного. Так устало смотрят на мир люди после 30, которых задолбало все. Работа, дети, домашние животные, начальник и соседи. Так смотрит на мир он сам при внешности подростка. Официантка уже ушла за заказом. Брэд раздвинул губы в улыбке и кивнул девушке, которая слегка распахнула глаза при виде такого же ноутбука. «Добрый день, мисс! Я все гадаю, что молодая девушка может делать в ноутбуке. Интернет медленнее улитки, и вы не печатаете. Я бы подумал, что вы тоже с конференции по децентрализации и криптографии, но не припомню вас там». «Изучаю фондовый рынок», — сухо отозвалась она. «Информация уже закачана на мой ноут. Впрочем, не думаю, что это может быть интересно молодому человеку». «Не смотрите на мой внешний вид, мисс». Он поднялся и подошел к ней, вежливо раскланившись. «Брэд Грин, 20 лет, программист. Судьба злодейка заморозила мою внешность в подростковом возрасте. Если проще, я карлик». «Карлик?» — вздернула она бровь с неприкрытым любопытством, осматривая юношу. «Не совсем. На самом деле моя болезнь носит немного другое название — синдром X. Зачастую людям проще сказать, что я карлик, чем долго объяснять разницу». «Кажется...» — чуть нахмурилась она. «Я слышала об этой болезни, мистер Грин. Я Хелен. Хелен Митчелл». У Брэда сложилось такое впечатление, словно он общается не с молоденькой девушкой, а со своей сверстницей. Реальной сверстницей, которой за 40, а то и больше. Вся эта размеренность, отсутствие резких реакций, плавные движения человека, который привык к тому, что от резких движений может что-нибудь заболеть. И это завораживало. «Действительно слышали?» — приподнял он брови. «Болезнь очень редкая. Ей название придумали недавно». «Читала где-то про девушку из Индии, которая в 40 выглядит на 13, при этом работает учителем в школе. Присаживайтесь, мистер Грин». «Брэд, для вас я просто Брэд, мисс Митчелл». «В таком случае, Брэд, и ты зови меня по имени». Парень перенес на ее стол свой ноутбук, закрыл крышку монитор и отложил на дальний край к окну. «Куда собираешься инвестировать?» — вежливо поинтересовался он. «Голубые фишки, в основном в IT, если тебе это о чем-то говорит». «Вообще-то многое говорит. Я интересовался инвестициями. В скором будущем я и сам планировал заняться долгосрочными инвестициями, когда заработаю первоначальный капитал. Apple, китайские торговые площадки, Netflix. В общем, все то, что принесет большой рост активов в будущем». «Неплохие познания для молодого человека. Ты же программист. Что скажешь про Microsoft?» «Хорошая компания. С точки зрения капитализации будет показывать стабильный рост и высокую доходность. Но до той же Apple по приросту стоимости акций ей далеко». «Хм». Эллен не спускала с Брэда полного заинтересованности взора. «Действительно не подросток. Ты держишься слишком уверенно для пацана. Я вначале подумала, что ты пранкер, но излишне глубокие познания для малолетнего шутника». «Ты тоже ведешь себя не на 18». Официантка принесла заказ Грина. Девушке пришлось закрыть крышку ноутбука и положить его рядом с компьютером собеседника. Иначе получалось невежливо общаться через экран, да и мешал прибор. Некуда было поставить пирог. Дождавшись, когда официантка удалится, она ответила. «Потому что я тоже старше, чем выгляжу». Это прозвучало несколько двусмысленно. Брэд добродушно усмехнулся. «Только не говори, что тебе 30». «Не скажу». Натянуто улыбнулась она. «Мне тоже 20». «Забавно. Нам по 20, но оба выглядим моложе своего возраста. Извини за нескромный вопрос, но это твой натуральный цвет волос?» «Нет, мелирование. У меня от рождения каштановые волосы. А что, что-то не так с прической?» «Что ты? Нет!» — искренне возразил Грин. «Твои волосы шикарные. Просто про блондинок ходит много шуток, а ты мне показалась не по годам умной». «Ну...» — повела она правым плечом. «Тебя тоже не назовешь глупым. Обычно парни в твоем возрасте конференциям предпочитают тусовки». «Нет, спасибо. С кем и где мне тусовать? Кэлен, представь меня в клубе. Кто меня туда пустит? Полчаса спорить с охранником, потом объясняться с копами и доказывать, что водительское удостоверение неподдельное. И даже если я туда попаду, выпивку мне не продадут, а девушки проигнорируют малолетку. А зачем парни ходят в клуб? Естественно, за выпивкой и знакомством с девушками. В общем, мне интересно. Лучше я займусь более важными делами. Например, узнаю про криптовалюты от их создателя и попытаюсь написать программу для генерации собственной криптовалюты. В общем, меня больше заботит будущее благосостояние и саморазвитие, чем сиюминутные порывы развлечься». «Воу!» — широко распахнула глаза Хелен. «Ты серьезно?» «Я всегда серьезен. Почти. Но уточни, о чем ты?» «Я слышала про криптовалюты. Это...» Она прикусила губу, пытаясь облечь мысли в слова. «Это весьма перспективный инструмент для инвестиций. Мне кажется, что их ждет большое будущее». «Ты удивительная девушка, Хелен». Во взоре Брэда горел восторг. «Честно, я ни разу не встречал такую девушку. Ник Саба всего несколько лет назад закончил разработку концепции децентрализованных криптоденег. Об этом знают единицы людей по всему миру. И что удивительно, ты среди них. Ты точно не была на той конференции?» «Точно». Поджала она нижнюю губу с таким видом, словно жалеет о том, что сказала лишнего. «А я только ради этой лекции прилетел в Чикаго из Хьюстона». «Хьюстон? Ты из Техаса?» «Нет, другой Хьюстон. Маленький городишко на Аляске. Свежий воздух, бескрайние леса, горы, вулканы, форель, медведи и самогонщики. Сплошная романтика. А ты местная?» «Да, я выросла в Чикаго, но родилась в России. Родители удочерили меня, когда мне было 13. Я тогда была так счастлива. Русский детдом — одно из самых ужаснейших мест в мире. Даже вспоминать не хочется, хотя там прошло мое детство. Только в Штатах с мамой и папой я узнала, что такое настоящая жизнь». «Да ладно! Ты русская?» «Можно и так сказать. Я американка с русскими корнями. Я с ужасом вспоминаю Озерский детдом. Озерск — это закрытый русский город в Челябинской области. Там что-то делали с радиоактивными металлами. Кажется, производили ядерное топливо для атомных электростанций. Говорят, что это один из самых радиоактивно опасных городов в мире». «Вау, жестко! Вообще-то я тоже сирота. Но, к счастью, родители меня усыновили, когда я был маленьким. Никому не пожелаю вырасти в детском доме посреди радиоактивной пустоши». «Нет там никакой пустоши. Обычный русский город. Там много зелени и озер, только купаться в них нельзя. В воде концентрация химии и радиации настолько превышает все писанные нормы, что ею можно травить врагов. Но мы же были детьми, нам все нипочем». Митчелл грустно вздохнула. «Иногда мы сбегали с территории приюта. Это просто. Кто-то из старших ребят в заборе разжал прутья. Можно было пролезть через них или перелезть через забор. Бегали купаться на озеро. Потом за это получали от воспитателей. Помню, они любили наказывать полотенцем. Смачивают его водой, скручивали и лупили провинившихся детей. Это больно и обидно, но следов от побоев не остается, так что никакая случайная комиссия не нашла бы к чему докопаться. А мы все равно сбегали назло им. Если бы я знала, что такие купания здоровья не прибавляют». Личико Хелен стало грустным, а в глазах поселилась большая печаль. Натянув вымученную улыбку, она встала и взяла ноутбук. «Прости, мне пора. Рада была пообщаться, Брэд». Грин ничего не успел сказать. Он растерялся. Ему давно не доводилось общаться с нормальными девушками. Все больше общения происходило со шлюхами или извращенками-нимфофилками. Примечание. Нимфофилия. Эфебофилия. Половое влечение к подросткам, находящимся в пубертате, или ранним постпубертате юношам или девушкам 12-15-18 лет. Высокая половая активность подростков, которая находится в периоде юношеской гиперсексуальности, способствует легкой реализации сексуальных наклонностей у женщин с эфебофилией. Юноши, как правило, с радостью принимают интимные предложения от женщин значительно старше себя и вступают с ними в сексуальные отношения. Такие женщины берут на себя роль наставниц над сексуально неопытными юношами, причем сам процесс обучения неумелого подопечного вызывает у них сильное половое возбуждение. В целом, любительниц мальчиков-подростков немного среди женщин. Но в каждой стране и крупном городе можно найти в интернете что-то вроде их анонимного сообщества, в котором можно познакомиться с любительницей мальчиков. Зачастую именно с ними Брэд сбрасывал напряжение в прошлой жизни, регистрировал в Даркнете анкету со своей смазливой мордашкой и на очередном анонимном форуме знакомился с местной нимфофилкой, после чего позволял ей развести себя на обучающий курс по сексуальной жизни. Но от извращенок его уже воротит. С ними приходится притворяться подростком, что ему дается непросто. А тут нормальная девушка, вроде приятно общались, но внезапно она взяла и ушла, чем-то расстроенная. Он не знал, что делать. Мысль окликнуть ее и спросить номер телефона появилась слишком поздно. К этому моменту Митчелл уже покинула кафе. Брэд кинул на стол 20 баксов и побежал следом за ней на улицу, но ее и след простыл. Пришлось возвращаться в кафе за сумкой и ноутбуком. Настроение сразу упало ниже плинтуса. Глава 9. Следующим пунктом своего турне Брэд собирался посетить знаменитый Массачусетский технологический университет, расположенный в Кембридже. Там традиционно силен факультет информатики, в котором оставил серьезный след Хорст Фейстель, один из основателей современной криптографии как науки. Ему даже не обязательно поступать в университет. Достаточно каким-то образом организовать себе доступ в святая святых — библиотеку. В истории известны случаи, когда люди спокойно посещали лекции университета, не являясь студентами. Конечно, в итоге обман раскрывался, но в основном ближе к концу года, когда требовалось сдать итоговые экзамены. Если попасть в учебное заведение, то там и учебные планы можно отыскать, и все необходимые материалы для самостоятельного изучения. Брэд без проблем готов был оплатить год учебы. Недешево, но и всех сбережений это его не лишит. Года ему вполне достаточно для изучения выбранного курса. Другое дело, что в Массачусетский технологический он честным образом не поступит. Не найдется троих серьезных и авторитетных людей, которые напишут ему рекомендательные письма. С другой стороны, за нечестное поступление в вузы в тюрьму не сажают и даже не штрафуют. Максимум могут выставить за пределы территории университета и запретить там появляться. Единственными пострадавшими станут охранники, которым накрутят хвосты, дабы не пущали злостного нарушителя, который, подумать страшно, решил учиться на халяву. Брэд считал, что понял принцип учебы в американских вузах. Впрочем, он был уверен, что везде так. Студент сам учится тому, что ему нужно. То, что не нужно, но требуется для того, чтобы не вылететь из учебного заведения, он тоже учит, но несерьезно. Экзамен сдал, тут же забыл. Учителя направляют учеников, дают толчок в нужную сторону. После 4 лет учебы сложно не осознать, как учиться самостоятельно. Чем дальше, тем меньше студенту требуется пинков. Магистратура проходит уже почти без пенделей со стороны профессоров. Грину не нужны корочки об образовании. Ему нужны знания. Выжимка информации, которую сложно найти в свободном доступе. И если книги еще можно купить, хоть и со скрипом, то найти методички нереально. А ведь в них сокрыта большая часть успеха к постижению выбранной области знаний. Ему стало кристально ясно, что одного знания программирования для создания криптовалюты недостаточно. Нужно или самому выучить методики криптографии, или привлечь к проекту группу заинтересованных энтузиастов. Учитывая его способность перемещаться в прошлое, он склонялся к глубокому погружению в тему, пусть это и принесет прибыль лишь в очень отдаленной перспективе. Он не стал задерживаться в Чикаго, а сразу направился в аэропорт. Там удалось приобрести билет на ближайший рейс до аэропорта Логан в Массачусетсе. До отправки самолета оставалось пара часов. Брэд расположился в пластиковом кресле в зале ожидания. Это далеко не зал ожидания для привилегированных персон, но жить можно. Положив на колени ноутбук, он открыл крышку и обомлел. Это был не его портативный компьютер. Весь экран в хаотичном порядке усеивали ярлыки и файлы. Он никогда подобного не допускал. На экране его компьютера ярлыки всегда располагаются в строгом порядке, сгруппированные по типам программ, и их минимальное количество. Тут же жуткий хаос. К тому же тут установлена стандартная операционная система, а у него вручную им модернизированная на ядре Unix. Тут не нужно быть гением, чтобы понять, что произошло. Они с Хелен перепутали ноутбуки. Любой человек, попади к нему в руки чужой компьютер, не удержится от того, чтобы в нем хотя бы немного покопаться. Брэд же принялся копаться в чужих данных целенаправленно, поскольку ему требовалось найти Митчелл, чтобы обменяться ноутбуками. Чем дольше он рылся в ее данных, тем сильнее поражался. На жестком диске оказалось много информации по ценным бумагам, современным компаниям, свежие новости. Но главными являлись несколько файлов на рабочем столе, таблички, созданные владелицей аппарата. В одной приводилась грамотная система долгосрочных инвестиций на 30 лет вперед. В качестве примера предполагалось вложить $1 000 000. Настолько грамотная, что Грин со своим знанием будущего почувствовал себя тупым увольнем в инвестициях. Вторая табличка предлагала краткосрочные инвестиции $500 000, из которых по итогам трех осенних месяцев игры на бирже предполагалось сделать 10 миллионов. «Да она дьявольский финансовый гений!» На его возглас стали оборачиваться люди с недовольными и осуждающими рожами. Закрыв крышку ноутбука, он убрал его в сумку и пошел сдавать билет. Следовало обязательно найти Хелен, вернуть ей компьютер и свой забрать, поскольку там важные наработки, на которые не хочется снова тратить время. У Брэда в голове крутился ворох мыслей. «А вдруг Митчелл не такая уж и гениальная? Быть может, она такая же путешественница во времени, как и я? Возможно, ей известно будущее? Хотя кого я обманываю? Даже если это на самом деле так, то она все равно финансовый гений. Я изучал вопрос инвестиций, знаю наперед будущее, при этом не сумел создать настолько стройную систему увеличения капитала». Ему стала еще более интересна личность Хелен. Хотелось ее лучше узнать. Сняв номер в отеле, первым делом Грин воспользовался сотовым для подключения к интернету. Он на коленке написал несколько программ для взлома и проник в городскую телефонную сеть. Там он нашел и скачал информацию по всем Митчеллам, проживающим в Чикаго и его окрестностях. Всю ночь он расходовал интернет-трафик и взломал еще несколько баз данных, прежде чем выйти на след. В престижном районе Кенвуд, в котором предпочитают селиться обеспеченные жители Чикаго, обнаружилась семейная пара стоматологов с фамилией Митчелл. Копнув глубже, он обнаружил, что они 7 лет назад удочерили русскую девочку, которой дали свою фамилию. Прежде чем сорваться и нестись через весь город к дому Митчеллов, Брэд отоспался, позавтракал, прикупил флешку и скопировал файлы с важными данными. Но и после этого он не спешил вызывать такси. Достав сотовый, он набрал городской телефон дома Митчеллов. Никто не брал трубку, и сработал автоответчик. Он сбросил звонок и набрал телефон стоматологической клиники. Ему ответил приятный женский голос. «Клиника Дантиссимо. Чем могу помочь?» «Мэм, я могу услышать мистера и миссис Митчелл?» «По какому вопросу, сэр?» «Разговор касается их дочери, мэм. Она потеряла важную вещь, которую я имею желание ей вернуть». «Секундочку, сэр, я позову к телефону мистера Митчелла». Слушать шорохи и скрипы жизнедеятельности клиники пришлось не секунду, а около минуты. Громкий голос пожилого человека резко ворвался в ухо Брэда. «Алло, что с моей дочерью?» «Добрый день, мистер Митчелл. Меня зовут Брэд Грин. Мы с Хелен случайно перепутали ноутбуки. Они у нас идентичной марки. Она ушла с моим ноутбуком, а я взял ее...»